Глава 44. В сентябре и октябре 1947 года газеты наперебой предполагали, допускали, оценивали и анализировали. Вынесут ли на голосование Генеральной Ассамблеи ООН предложение о разделе? Преуспеют ли арабы в своих злокозненных попытках изменить рекомендации по разделу или вовсе отменить голосование? А если дело дойдет до голосования, то есть ли шансы набрать нужные 2/3 голосов, чтобы резолюция о разделе прошла? Каждый вечер после ужина мы все втроем устраивались за кухонным столом. После того, как была тщательно протерта клеенка, папа раскладывал на столе свои карточки и принимался подсчитывать в болезненно-желтоватом свете слабой электрической лампочки, каковы наши шансы победить в голосовании. С каждым вечером настроение его ухудшалось. Расчеты показывали, что нас наверняка ждет жестокое поражение. Вся дюжина арабских и мусульманских стран, разумеется, объединится против нас. Католическая церковь, без сомнения, дергает за все ниточки, чтобы повлиять на католические государства и заставить их проголосовать против, поскольку государство евреев противоречит основам веры, а Ватикану нет равных в искусстве дергать за ниточки за кулисами. Таким образом, мы, по-видимому, потеряем все 20 стран Латинской Америки. С другой стороны, Сталин, без сомнения, прикажет всем своим сателлитам проголосовать согласно его антисионистскому курсу. Вычитайте еще 13 голосов. Не говоря уж об Англии, которая всегда подзуживает против нас. Все ее доминионы — Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка — все тоже будут против создания еврейского государства. А Франция? А другие просвещенные страны вслед за ней? Франция не осмелится восстановить против себя миллионы своих мусульман в Тунисе, Алжире, Марокко. А возьмем Грецию? У нее же тесные торговые связи со всем арабским миром. Большие греческие общины в арабских странах. А Америка? Точно ли поддержка Америкой плана раздела — дело решенное и окончательное? И если начнут строить козни нефтяные гиганты? Снова и снова пересчитывал папа соотношение сил при голосовании. Каждый вечер пытался он отвратить крушение, составить хитроумную коалицию из стран, идущих в американском фарватере, из стран, у которых, возможно, имеются свои расчеты, немного досадить арабам, а также из маленьких порядочных стран вроде Дании или Голландии, стран, видевших воочию ужасы Холокоста. Может, хватит им мужества действовать по совести, а не в связи с нефтяными интересами? Неужели и семейство Силуани на своей вилле в квартале Шейх-Джерах, каких-то 40 минут ходу от нас, тоже сидит, склонясь над листом бумаги, и ведет те же расчеты, только основываясь на противоположных предположениях? Неужели они, как и мы, опасаются того, что должно случиться? Как, к примеру, проголосует Греция? И у них есть оптимисты и пессимисты, циники и фаталисты. И они каждый вечер в тревоге приписывают нам козни и дерганье за ниточки. Они боятся нас совсем так же, как мы боимся их. А Айша? А ее родители в квартале Тельбие? Быть может, и они сидят за кухонным столом. Усатые мужчины и хорошо одетые женщины, хмуря сросшиеся на переносице брови. На столе блюда с засахаренными апельсиновыми корками — собравшиеся перешептываются, замышляют утопить нас в крови. Играет ли Айша на рояле те мелодии, которым научила ее еврейская учительница? Или теперь ей это запрещено? Или все они молча стоят у постели малыша Аувада? Ему ампутировали ногу. По моей вине. Или у него агония, и он умирает от заражения крови? По моей вине. Удивленные щенячьи глаза, любопытные и наивные глаза, закрыты. Лицо у него исхудало и белое, как снег. Боль пропахала борозду на лбу. Прелестные его кудряшки спутались. Дай мне минутку. Нет у меня минутки. Он стонет, дрожит от боли или тихонько плачет тоненьким голоском. «Малыш, дай мне нет». А сестра его сидит у изголовья и ненавидит меня. Ибо из-за меня, только из-за меня били ее там смертным боем, жестоко и методично, по спине, по голове, по хрупким плечикам, как лупят взбунтовавшуюся лошадь. Из-за меня. Дедушка Александр и бабушка Шлумит иногда навещали нас в те осенние вечера 1947 года. Сидели с нами, участвовали в папиных биржевых спекуляциях с подсчетом голосов. Заходили Ханы и Хаим Торен, Рудницкие, тетя Мала и дядя Сташек, соседи Розендорфы, другие соседи, Тоси и Густав Крохмаль. У господина Крохмаля был крошечный закуток на спуске улицы Геула. Там он, бывало, сидел целыми днями в кожаном фартуке, в очках с толстыми стеклами и лечил кукол. Художественное лечение, мастер из Данцига, доктор игрушек. Когда мне было лет 5, дядя Густав починил бесплатно мою рыжую куклу-танцовщицу, малышку Цили, у которой откололся бакелитовый носик. Клеем и мастерством своим вылечил ее господин Крохмаль, да так, что даже шрам был почти незаметен. Господин Крохмаль верил, что с арабскими соседями возможен диалог. По его мнению, жителям квартала Керем-Авраам следует собрать маленькую, но представительную делегацию и отправиться на переговоры с мухтарами, шейхами и другими уважаемыми людьми близлежащих кварталов. Разве не царили здесь всегда добрососедские отношения? И даже если вся страна сошла нынче с ума, нет никакой причины, чтобы безумие творилось и тут, на северо-западе Иерусалима, где никогда не было никаких конфликтов. Если бы он хоть немного владел арабским или английским, то он, Густав Крохмаль, человек, лечивший арабские игрушки точно так же, как и еврейские, не делая между ними никаких различий, он сам бы поднялся, взял свою палку, пересек пустынное поле, лежащее между нами и ними, и, переходя от дома к дому, стучался бы во все двери и объяснял бы все самыми простыми словами. Сержант Дудек Вилк, стройный красавец, выглядевший как английский полковник из фильма, он и в самом деле служил некогда в британской полиции, тоже заглянул к нам однажды вечером, принес мне в подарок коробку шоколадных кошачьих язычков, выпил кофе, смешанного с цикорием, съел два печенья и вскружил мне голову великолепием своего отглаженного черного мундира с рядами серебряных пуговиц, своей кожаной портупеей, своим черным пистолетом в блестящей кожаной кобуре на бедре. Дядя Дудек только после уговоров моих родителей соизволил кинуть пару завуалированных намеков на то, что он сам уловил из туманных намеков британских офицеров. «Напрасны все ваши подсчеты, напрасны все догадки, никакого раздела не будет». Не будет здесь никаких двух государств, ибо Негев весь останется в руках британцев, чтобы они могли защищать свои базы в Суэце. Британцы собираются оставить за собой также и Хайфу, потому что там порты, большие аэродромы в Лоде, в Экроне, в Рамат-Давид. Не отдадут и комплекс своих военных баз в Сарафанде. Все остальное, в том числе и Иерусалим, получат арабы. А Америка за это потребует от них уступить евреям полоску земли между Тель-Авивом и Хедерой. На этом клочке евреям будет позволено создать автономный кантон, этакий еврейский Ватикан, и там им разрешат принять еще 100, самое большее 150 тысяч беженцев из тех, что томятся в лагерях для перемещенных лиц. В случае необходимости несколько тысяч морских пехотинцев с американских миноносцев будут охранять эту полосу, поскольку они не верят, что евреи смогут защитить себя сами. «Но ведь это гетто!» — вскричал господин Абрамский жутким голосом. «Черта оседлости! Карцер!» Густав Крохмаль улыбнулся и предложил примирительно. «Было бы намного лучше, если бы американцы забрали себе эту лилипутию, которую они хотят дать нам, а нам отдали бы два своих авианосца. Там будет и безопаснее, и просторнее». «А Галилея?» — спросила тетя Мала. «А Галилея, дорогой Дудек? А плодородные северные долины? Почему нельзя хотя бы это оставить нам? Почему надо отобрать у бедняка последнюю овечку?» Папа заметил с грустью. «Не последняя овечка мала, а единственная. И ту хотят отобрать». И тут взорвался дедушка Александр. «Абсолютно прав этот негодяй Смит из мечети в Яфо! Мы и вправду только грязь, и все антисемиты мира правы, и Хмельницкий прав, и Петлюра, и Гитлер, и вправду над нами какое-то проклятие. Вот уж воистину Бог ненавидит нас!» Дедушка хрипел, брызгал слюной, стучал кулаком по столу с такой силой, что звенели ложечки в чайных стаканах. «И если Бог так ненавидит нас, то и я ненавижу его! Пусть он сдохнет! Злодей из Берлина уже сдох! Но на небесах засел еще один Гитлер! Намного хуже, намного! Сидит себе там и смеется над нами, мерзавец!» Бабушка Шламидт схватила его за руку. «Зися, хватит! Что ты такое говоришь?» Дедушку кое-как успокоили. Налили ему коньяка, поставили перед ним печенье. Дядя Дудек сказал, что подобные высказывания лучше не позволять себе в присутствии полиции. Он поднялся, надел свою великолепную полицейскую фуражку, придававшую ему особую значительность, поправил кобуру с пистолетом и уже от двери счел необходимым помиловать нас. «У нас есть один офицер, ирландец, тот еще тип. Так вот, он без передых утвердит, что евреи умнее всех в мире, и они всегда приземлятся на лапы, как кошки. Но вот в чем вопрос. На чьи лапы евреи приземлятся? Будьте здоровы. Я очень прошу не повторять ничего из того, что я тут рассказал вам».